Макото, Малик, Дерюшка и Крючок залегли на вершине скалы. Еще не стемнело, но до наступления ночи оставалось всего ничего. Тусклые звезды уже обсыпали небо, налился светом диск луны. «Свезло нам, а, хозяин?» — говорил Дерюшка. «Ой, свезло! Сможем за танкерами ехать как днем!» «Что там светится?» — спросил Крючок. Макото протянул бинокль, но не ему, а Малику. Тот взял и стал глядеть на другой конец низины. Далеко впереди над илом стелился тяжелый багровый свет. Танкеры, едва различимые на таком расстоянии, медленно вползали в него. Летающие машины Макото на фоне туч разглядеть не мог, но надеялся, что с танкеров ее видно, и солдаты едут в правильном направлении. «Не пойму я, чего это там такое горит?» – протянул Малик. Бывший омеговец отличался говорливостью, но сейчас был растерян и старался помалкивать. «Трещины!» – сказал Макото. «Трещины там выли! Из них светит! Чё-то пыхает внизу!» «Да что ж там пыхать может?» Атаман забрал у него бинокль. «Нам какое дело? Главное, проехать сможем, Дерюга! Смогёте с Захаром панч там провести?» «А то!» – закивал молодой. «Не сомневайся, проведем. Только бы Захар не напился». «Ну так следи за ним». «Буду следить. Не напьется хозяин. Ох и свезло нам, что там светится. Я вот...» «Крюк, а ты смогешь ехать?» – перебил Макото. Лопоухий хмуро глядел вперед. «Проводника надо», – произнес он наконец. «Заехали непонятно куда без проводника. А этому свезло. Проводник нужен». «А ты заткнись!» – прикрикнул Дерюшка. Все удивленно посмотрели на него. Молодой смутился слегка, даже испуг на лице мелькнул, но тут же воспрянул духом и сделал вдруг невероятное, ткнул Крючка кулаком в бок. «Хозяин знает, что делает, а ты каркаешь, как ворон! Проводника, проводника!» Крючок повернулся к нему, занеся руку. Дерюшка отпрянул. Лопоухий взглянул на атамана, на молодого и с кривой улыбкой отвернулся. Макото с любопытством наблюдал за ними. «Ишь ты, как Дерюга себя ведет теперь! Да и Крюк тоже!» Атаман в который раз попытался понять, чего же такого не хватает в облике Лопоухова. И опять не понял. Подергав себя за ус, он спросил у Малика. «Танкер разглядел?» «Ага. Ну так че про них скажешь? Ты ж хвастал, сам когда-то в таких катался. Далеко они заехать могут без заправки. У нас топливо есть пока, но не так, чтобы много». Бывший омеговец сел спиной к низине и заговорил, быстро жестикулируя. «Заедут далеко, там баки ого-го какие». Он развел руками, показывая величину баков, потом стукнул кулаком по ладони. «И броню их пули не возьмут, даже из самого большого штуцера, разве что гранатой, да и то лучше связкой. Ну или другой танкер нужен, чтобы из пушки. Гранаты лучше всего под днище бросать или на корму, прямо за башню». «А ракеты?» Бандит покосился туда, где стояли грузовик с сендером. «Не, ну ракеты эти твои весь танкер разнесут к ползуновой матке. Я вот другое подумал. Иловая пыль, ежели в топливную систему попадет, забьет ее. Тогда все, кранты. Потому водилы наверняка стараются не гнать, а двигаться по пустыне осторожно так, с оглядкой». «Это хорошо», — кивнул Макото. «А пушки у них какие?» «Ну, что же пушки? Пушки мощные в башнях. Панч наш с 1000 шагов развалят одним выстрелом». «А народу сколько внутрях?» «Народу?» — Малик почесал за ухом. «Ну, там...» «Не тяни!» — влез Дерюшка. «Или считать разучился?» «Должно быть, ну, 4-5 в каждом. Заряжающий, значит, и наводчик сидят в башне. Ниже механик, командир сбоку от него. И еще один человек, может быть, а может и не быть. Да, и еще там бортовые радиостанции. Значит, они между собой говорят постоянно. И сзади там можно оружие всякое сложить. Так что не думайте, что у них, окромя пушки да пистолетов, в кобурах больше нет ничего. Там и ружья, небось, лежат, и гранаты, и автоматы даже». Малик замолчал. Крючок громко зевнул, и атаман прикрикнул на него. «Че рот раззеваешь? День и ночь не спал. — ответил бандит, не глядя на хозяина. «Всего ничего перекимарил». «Ты не зевай, а вперед гляди! Тебе там ехать! Видишь, трещин сколько! Как все равно лабиринт какой! А нам ночью да без фар! Изучай, разъешь тебя некроз, местность!» «Могу заснуть за рулем». «Я тебе засну! Пулей в башку навечно усыплю, понял? Рулить будешь! Станет совсем не в моготу, Хангу за баранку посадишь!» «Ханга неопытный», — возразил Крючок. «Может, урулить куда не надо». «А ты ему по мордасам надавай, чтоб не урулил! Ладно, пошли назад!» Макото повернулся и стал сползать со склона.